У меня есть очень много на сердце, чем поделиться, братья и сестры. И это всегда сложно, когда много информации, чтобы уметь ее правильно передать. Я хотел сказать, что я был где-то неделю в Алма-Ате, потом около недели в Киеве, потом через Германию я был на острове Кипр, где проходила христианская конференция. Можно сказать, представители многих стран мира там были. Это остров, который находится на Средиземном море, где-то когда-то апостол Павел начинал свое служение. Первое, когда он был, получил благословение в церкви Антиохии. И есть что, чем поделиться. И Господь усмотрел нам еще другую возможность. Кипр находится недалеко от Иерусалима, от Израиля. И мы 3 дня были тоже в Иерусалиме, в Израиле. И после этого мы вернулись назад, поэтому информации очень много. Я хотел этой информацией поделиться сегодня на вечернем служении. Нету другой просто практической возможности сказать 5-7-10 минут. Я думаю, это слишком мало. У меня есть некоторые слайды тоже, которые я хотел показать об Израиле и Иерусалиме. Поэтому у кого есть возможность и радость, я думаю, мы это сделаем сегодня вечером на нашем вечернем служении. Когда я уезжал, братья мне сказали, есть ли что у меня на сердце уже для церкви. Я сказал, да, и очень много. И когда мы были в Израиле, и сейчас там очень сложные события, я думаю, многие знают по прессе, и посредством массовой информации, что сейчас как никогда напряженная ситуация на Ближнем Востоке, это увязывается с библейскими пророчествами последнего времени. И сейчас, когда, можно сказать, на пике времени находится пророчество Иаиля и пророчество Захарии, где написано, что половина города снова отойдет в плен, и Господь станет на горе Елеонской, и духом уст своих будет поражать народы. И сейчас, когда новообразовавшееся государство Палестина со своим лидером претендуют и говорят о том, что в течение 1,5 лет Иерусалим снова будет столицей Палестины, хотят это евреи или нет. Я хочу сказать вам, что буквально чувствовалось дыхание последнего времени. Там, когда мы были в этих исторических местах, где свою земную жизнь проводил наш Господь Иисус Христос. И когда мы были на горе Преображения, смотрели в долину Армагеддон, вниз на эти склоны, я так подумал, может быть, совсем немножко времени пройдет, и Организация Объединенных Наций ведет сюда свои войска для того, чтобы отрегулировать этот конфликт, который не удается им пока отрегулировать мирным путем, это будет конец. Это будет конец. И знаете, о чем я еще подумал? Господь обещал нас взять до этого времени с этой земли. Он сказал, что Он сохранит нас от годины искушения, который грядет на всю вселенную. И поэтому у меня на сердце было очень много переживаний. Я понимал всю ответственность, которая возложена Господом и на меня тоже, и на братьев, о том, что мы должны быть готовыми к тому моменту, что дело намного серьезнее, чем мы себе можем представить это. И время намного ближе, чем мы это думаем, возможно, потому что и Петр об этом писал уже в 1 веке, что люди говорят, где обетование пришествия его? Но не медлил Господь исполнением обетований, а долго терпел нас, не желая, чтобы кто оказался погибшим. И я так чувствую по всему, я хотел вечером поделиться несколько подробнее об этих событиях. И я, когда был на служении там в одной из церквей русскоязычной тоже в Израиле, в городе Хайфа, я так сказал, что нам, собственно, некогда уже готовиться. нам надо быть готовыми. Один раз в неделю верующие в Израиле с постом молятся, просят мира Иерусалиму. На улицах кругом вооруженные люди. Сейчас один террористический акт за другим происходит в Израиле. И очень напряженная обстановка между арабами, которые живут в Израиле, арабскими странами и вообще государством Израиль. И у меня на сердце есть слово от Господа. И несколько мыслей скажу, и мы будем молиться, у нас нету много времени. Первое послание Иоанна я хотел прочитать с 20 стиха. «Если сердце наше осуждает нас, то коль падший Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И второе место из книги Откровения Иоанна, 3 глава, 11 стих, 3 слова. «Се гряду скоро». «Се гряду скоро». Бог знает все. И вот это знание Бога о жизни каждого человека и знание Бога участи каждого человека и знание Бога того дня, когда Он пошлет Сына Своего на эту землю, чтобы праведно судить всю вселенную, и знание Бога той цены, которая была уплачена, чтобы спасти каждого человека, побуждает Господа говорить о серьезности и ответственности всех живущих того последнего времени, в котором мы с вами живем. Бог знает все. Это трудно понять человеческим умом, потому что мы обычно меряем своей меркой. Мы иногда бываем спокойны, когда только мы знаем, а не знают другие люди. И люди предпринимают очень много усилий, чтобы ту внутреннюю жизнь, которую знают только они одни, скрыть от общества. И в этом находят умиротворение, удовольствие. Люди вкладывают огромные средства и усилия, чтобы не была обнаружена та вторая жизнь, которая неизвестна людям. Но Библия сегодня нам говорит, что Бог знает все. И Он имеет определенный день, в который будет праведно судить всю вселенную через те знания, которые Бог имеет о каждом человеке. Бог знает жизнь грешника, метущую жизнь человека, который находится в ужасном рабстве, который постоянно находится в страхе. Потому что Библия говорит, нечестивый бежит, даже когда никто не гонится за ним. Я вспоминаю один случай, как однажды вез в машине одного человека, которого разыскивала милиция, потому что он совершил преступление. И я вез его, чтобы поговорить дома с его женой. И когда навстречу у нас просто ехал УАЗик, это был абсолютно не милицейский УАЗик, и там не было людей, которые его искали. Он трясся, он натягивал шапку на голову, чтобы его не узнали в лицо. Я подумал, как исполняется библейское слово. Ну что думают люди? И на что рассчитывают те люди, которые предстанут пред Богом, который скоро придет на эту землю, который возьмет с этой земли тех людей, у которых Бог был не только на устах, но у которых Бог был в сердце. Бог, который знает жизнь каждого человека. На что может рассчитывать такой человек? Сатана уже многих людей обманул. И люди думают, что можно что-то скрыть. Если человек при жизни не наладит свои отношения, Библия говорит нам, все тайное станет явным. И нет ничего сокровенного, что не обнаружилось. Я хочу сказать, что от Бога нельзя уйти. От правосудия нельзя уйти, От правосудия нельзя скрыться. Многие люди пытаются это делать путем самоубийства. Они хотят просто уйти от того стыда жгучего, который они имеют, потому что они совершили грех и преступление перед близкими, перед обществом, перед церковью, перед Богом. Но знает Бог. И Он сегодня заявляет и говорит нам словами псалмопевца Давида: «Куда пойду от Духа Твоего?» И мне неудивительно, что в тот судный день многие люди будут кричать: «Горы и холмы, покройте нас!» Почему? Потому что стыдно будет посмотреть в глаза ближнему, с которым, может быть, десятилетия вместе жил. Стыдно будет посмотреть в глаза церкви, потому что Бог обнаружит сущность человека. Стыдно и страшно будет посмотреть в глаза того, у которого очи, как пламень огненный. Об этом говорит нам тоже Слово Господне. Но Библия говорит нам сегодня, серьезно предупреждая нас, людей, что это невозможно. И не надо давать себя обмануть дьяволом, что каким-то образом мы можем уйти от той ответственности, той жизни, может быть, неправильной, которую мы ведем в тайне, но которую знает Бог. Библия говорит нам, что Бог знает жизнь праведника, которого, может быть, не понимают люди. Бог знает молитвенную жизнь каждого человека. Бог знает борьбу с грехом. Он знает наши слезы и стоны. Он знает наше желание святой жизни. Он понимает нас. И если многие нас не понимают, но если мы прикладываем усилия жить святой жизнью, и, может быть, нас осуждают люди, говоря о том, что «ах, ты такой же, как и другие», но Бог видит и знает, когда мы хотим жить святой жизнью. И Слово Божие говорит нам, кто будет осуждать избранных Божиих, Бог оправдывает их. И в тот судный день, когда мы придем пред нашим Господом Иисусом Христом, Он пред всем миром будет оправдывать Свой народ. Он будет заявлять пред всем миром и пред Отцом Небесным, что в этом человеке нету вины, нету греха, потому что этот человек обращался к крови Иисуса в дни своей земной жизни, потому что этот человек молился Господу, и пусть он спотыкался, может быть, в немощи своей, падал, но он плакал о грехе, и он не хотел грешить. Но Бог знает и другую жизнь, на которую я хотел, может быть, обратить более серьезное внимание. И, может быть, от меня ожидалось сегодня больше слова утешения, но говорю то, что у меня на сердце из всех тех переживаний поездки моей. Я хочу сказать, что дело серьезнее, чем мы думаем. Я хочу обратиться к церкви сегодня, к своим братьям и сестрам. Я хочу напомнить слова из Писания, которые говорят нам, что не войдет туда ничего, преданное мерзости и лжи, ничего скверного, ничего греховного, ничего тайного туда не войдет. Знание Бога должно побудить нас сегодня конкретным решением, потому что мы находимся в преддверии вечности. В первом случае я хочу сказать, что это великая милость, что Бог заявляет нам сегодня, что Он знает все. Почему? В Его знании звучит предупреждение. Бог предупреждает человека, и потом, только после этого, когда человек не реагирует на предупреждение, Бог осуждает человека. И Слово Божие говорит нам, если сердце наше осуждает нас, коль падший Бог, и если человек и тогда не предпринимает что-то для изменения своей жизни и покаяния, Библия говорит нам, что Бог наказывает человека. И мы читаем в книге Откровения святого апостола Иоанна во второй главе слова ангелу Фиатирской церкви: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение, и что последние дела твои больше первых, но имея немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих, и детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есть им испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Люди говорят, и это есть Бог любви, которого вы проповедуете. Да, это есть Бог любви. И строгость Божия, она явлена тоже в любви. Бог знает, какая ужасная участь ожидает тех людей, которые будут не готовы на тот день. Бог знает, как мало времени осталось к налаживанию наших отношений, чтобы нам не обмануться, не попасть в обольщение и не погибнуть. И поэтому Господь сегодня очень серьезно говорит нам, что Он знает все. И если Он осуждает сегодня чью-то совесть, обремененную виной и грехом, Он предлагает тебе выход, дорогой брат и дорогая сестра. Он предлагает тебе покаяться в твоих грехах, наладить свое отношение с Господом, чтобы не погибнуть. Сегодня Господь говорит нам о том, что наша неправильная жизнь и наш грех, может быть, который мы втайне лелеем, который мы любим, от которого, возможно, мы не отказываемся, успокаивая себя тем, что другие этого не знают, есть препятствием к покаянию многих людей. Мы можем много молиться о пробуждении грешников, но Бог не может благословить. Нам известен случай жизни израильского народа, когда Иисус Навин однажды имел победу за победой. И вот однажды случилось нечто невероятное, когда они поражали врагов, находящихся в обетованной земле, которую Бог им дал по пророчеству с обетованием. Они почувствовали поражение. Иисус Навин стал молиться Господу, говорит: «Господи, неужели для этого Ты перевел нас через Иордан, чтобы нам показать тыл врагам? И ныне поношение среди народов». И тогда Господь говорит, что «Я совсем отступлю от вас». Почему? Потому что среди вас заклятая. Он сказал, что есть нечто, что нельзя было брать, что было заклято Господом. Но был человек один по имени Ахан, который взял заклятое. Из этого Бог поражал стан народа Божьего, и много людей погибли. Братья и сестры, это настолько серьезно и ответственно. Мы можем молиться о пробуждении своих родственников, братьев и сестер. Мы ждем, чтобы они пришли в Дом Божий. Мы хотим, чтобы лучшие проповедники проповедовали с кафедры, и чтобы Дух Святой коснулся их сердца. Но наша собственная жизнь блокирует их, и они не могут покаяться, если мы живем неправильно пред Господом. Если мы находимся в состоянии греха, Бога нельзя обмануть. От Бога нельзя уйти. От ответственности нельзя уйти. Многие люди подвергались искушениям. Они были в ужасных, отчаянных обстоятельствах, потому что стыдно было открыть свое греховное состояние, потому что о них думали лучше, чем они есть на самом деле. И они имели искушение и Богу ничего не говорить. И сатана обманывал этих людей, и они сами могут погибнуть. Бог дает нам время для покаяния. И Он говорит сегодня нам через Иоанна, апостола своего, который написал Откровение: «Я дал ей время покаяться. Если же не покаяться, найду на тебя, говорит Господь, сдвину светильник твой, положу тебя на одр, поражу детей твоих смертью». Это очень серьезные слова. И мне хотелось бы, чтобы каждый из присутствующих дал возможность сегодня Духу Божьему коснуться нашего сердца. Жизнь намного серьезней. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит о том, неужели мы решимся раздражать Господа? Неужели мы сильнее Его? Он говорит нам сегодня, что Он знает все. И мы должны быть готовы к встрече с Господом нашим Иисусом Христом. Нам нужна святая жизнь. Мы должны свято ходить пред Господом. И когда святые люди собираются вместе, тогда не нужно делать особых призывов. Тогда в среде святых людей Бог будет действовать Духом Святым, и люди будут обращаться к Господу, и люди будут говорить: «Истинно с вами Бог». Они увидят и почувствуют силу Божию, которая явлена будет в нашей святой жизни. Не количеством, не силой человека Бог обращает грешника к себе. Мы можем вспомнить жизнь Гедеона тоже, когда однажды враги тоже, мадианитяне, держали в рабстве израильский народ. И вот был случай, когда Бог призвал Гедеона освободить своих братьев от рабства мадитян. И он взял армию в 32 тысячи человек. И Бог сказал: нет, это слишком много. Он сказал: пусть все боязливые и робкие сердцем отойдут. И сильную речь сказал Гедеон перед своим войском и сказал: Бог повелел мне, если у кого-то робость или страх в сердце, отойду в сторону. И 22 тысячи отошли в сторону. Осталось только 10 тысяч воинов. Бог сказал: и это слишком много. Чтобы не возгордился Израиль, и чтобы не сказал: своею силою, своею мышцею и своей рукою мы спаслись от врага. Бог сказал: приведи их к потоку. И те, которые будут лакать воду, вот этими людьми я спасу Израиля от мадианитян. И осталось 300 человек буквально, и этими людьми Бог спас народ свой. Нам не нужно думать, что Богу нужно количество. Нам не нужно думать, что без нас дело Божие станет. Нет и никогда. Бог всегда найдет тех людей, которые будут стоять в проломе. Бог всегда найдет тех людей, которые будут свято стоять и не сквернят одежд своих. И поэтому речь идет сегодня о нашей личной готовности. Речь идет сегодня о том, что Бог пронизывает сегодня жизнь каждого человека. И Он знает абсолютно мою и твою жизнь. Есть ли выход из этой ситуации? Есть. Слава Господу, братья и сестры, еще есть время для покаяния, но его нужно использовать. Стыдно, я понимаю. Я разговаривал уже с многими людьми, и некоторые говорят: не могу, стыдно, стыдно, потому что за другого меня считают, потому что многое время жил в грехе, обманывал себя, близких, церковь, и думал уйти от Бога. Но, друзья мои, другого выхода нету. У Бога есть столько любви и столько милости, чтобы омыть твою жизнь кровью Сына Своего возлюбленного. И только Он может дать покой. И только Он может снова послать мир. Он любит тебя. Такой, как ты есть, с твоей виной, с твоими грехами, с твоей неправильной жизнью, может быть, настолько исковерканной, что тебе страшно даже думать о тех делах и о той жизни, которую ты творил пред святым и праведным Богом. Но подумай, может быть, уже завтра мы станем пред судным днем, пред Господом Богом, и Он скажет тогда: «Я говорил тебе, что я знаю тебя». Я говорил тебе, что я знаю все. Я давал тебе время. Я предупреждал тебя. Я любил тебя. И Бог не хочет смерти грешника. И Бог помышляет самого отверженного человека, каким бы он ни был, обратить себе, изменить его, помочь ему. Потому что Бог отдал самое лучшее, что он имел. Отдал своего единственного сына. И когда мы в Иерусалиме стояли в приторе Понтия Пилата, и нам показали ту арку, где стоял Христос в терновом венце, и когда Пилат его вывел пред всем народом, и я посмотрел на ту длинную улицу, где заполоненные когда-то стояли евреи и кричали: «Смерть ему! Кровь его на нас и на детях наших!» Я думал, какую любовь должен был иметь Бог, чтобы в этот момент отдать своего сына за этих грешных людей. И потом я подумал, а ведь и я там был, в этой толпе. И ведь моя жизнь тоже привела к смерти и к страданию Иисуса. Это была и твоя жизнь. Это была и твоя вина, дорогой слушатель, брат и сестра. И кто бы ты ни был, сегодня помни это, мы еще будем молиться. Господь хочет помочь тебе. Мы живем как никогда в последнее время. Все гряду скоро, говорит Господь. Не дай себя обмануть дьяволом, чтобы душа твоя не попала в ужасное место вечных страданий, вечных осуждений, где твоя совесть никогда не успокоится. Может быть, она сейчас тревожится, твоя совесть, и тебе стыдно, тебе ужасно и так далее. Но это не лучшее состояние промолчать сегодня и остаться, может быть, хорошим в глазах этого общества. Бог знает все, и Он любит тебя. Вот что поражает меня сегодня, что Бог, зная абсолютно все, любит каждого из нас. И к этому Богу любви, который дает нам время для налаживания отношений, к этому Богу любви, который говорит нам, что Он скоро придет, я хочу пригласить нас помолиться всем сердцем и всей душою. Давайте сделаем это так, как будто после этой молитвы будет восхищение церкви. Допустите эту мысль. Это может действительно так быть. Мы больше не сможем ни с кем примириться и ни с кем наладить отношения. Может быть, это наша последняя молитва, когда мы встанем пред Господом, а когда-нибудь это будет вот так именно, и придет Он. Царь славы, Господь господствующих, Царь царствующих, и Он возьмет только тех, кто серьезно отнеслись к Его Слову, которые покаялись в своих грехах, которые поверили, что Иисус умер за них на кресте Голгофском, которые, любя Его, отбросили ложный стыд и покаялись в своих грехах, в своих беззакониях, и омылись кровью Иисуса и приобрели одежды, которые были белее снега.